обессилев. Эсмеральда прислонилась к стене, и тут ею овладел страх смерти. Она подумала о прелести жизни, о молодости, о синем небе, о красоте природы, о любви Феба, обо всем, что ускользало от нее, и обо всем, что приближалось к ней, о священнике, ее предавшем, о палаче, который придет, о виселице, стоявшей на площади. И тогда она почувствовала, как у нее от ужаса зашевелились волосы на голове. Она услышала зловещий хохот затворницы и ее шепот: «А-а-а! А-а-а! Тебя повесят!» Помертвев, она обернулась к оконцу и увидела сквозь решетку свирепое лицо вретишницы. «Что я вам сделала?» — спросила она, почти теряя сознание. Затворница не ответила, она возбужденно и насмешливо нараспев забормотала: «Цыганка, цыганка, цыганка!» Несчастная Эсмеральда поникла головой, поняв, что имеет дело с существом, в котором не осталось ничего человеческого. Внезапно затворница, словно вопрос цыганки, только сейчас дошел до ее сознания, воскликнула: «Ты хочешь знать, что ты мне сделала? А-а-а! Ты хочешь знать, что ты мне сделала, цыганка? Ну так слушай. У меня был ребенок, понимаешь, ребенок был у меня. Ребенок, говорят тебе, прелестная девочка, моя Агнеса», — продолжала она, взволнованно целуя какой-то предмет в темноте. «И вот видишь ли, цыганка, у меня отняли моего ребенка, у меня украли мое дитя сожрали. Вот что ты мне сделала». Девушка робко промолвила: «Быть может, меня тогда еще не было на свете». «О, нет», — возразила затворница, — «ты уже жила, она была бы тебе ровесницей. Вот уже 15 лет, как я нахожусь здесь, 15 лет, как я страдаю, 15 лет я молюсь, 15 лет бьюсь головой о стены. Говорят тебе, моего ребенка украли цыгане, слышишь? Они его загрызли, у тебя есть сердце. Так представь себе, что такое дитя, которое играет, сосет грудь, которое спит. Это сама невинность. Так вот, его у меня отняли и убили. Про это знает Господь Бог. Ныне пробил мой час, и я сожру цыганку. Я бы искусала тебя, если бы не прутья решетки. Моя голова через них не пролезет. Бедная малютка, ее украли сонную. А если они разбудили ее, когда схватили, то она кричала напрасно, меня там не было. Ага, цыганки, вы сожрали мое дитя. Теперь идите смотреть, как умрет ваше». Невозможно было понять, хохочет или ляскает зубами это разъяренное существо. День только еще занимался. Словно пепельной пеленой была подернута вся эта сцена, и все яснее и яснее вырисовывалась на площади виселица. С противоположного берега от моста Богоматери все явственнее доносился до слуха несчастный осужденный конский топот. «Сударыня!» — воскликнула она, ломая руки, падая на колени, растерзанная, отчаявшаяся, обезумевшая от ужаса. «Сударыня, сжальтесь надо мной. Они приближаются, я ничего вам не сделала. Неужели вы хотите, чтобы я умерла на ваших глазах такой лютой смертью? Я уверена, что в вашем сердце есть жалость. Мне страшно, дайте мне убежать, отпустите меня, сжальтесь, я не хочу умирать». «Отдай моего ребенка!» — твердила затворница. «Жальтесь, жальтесь, отдай ребенка! Отпустите меня, ради Бога, отдай ребенка!» Обессилевшая, сломленная, девушка опять повалилась на землю, глаза ее казались стеклянными, как у мертвой. «Ой!» — пролепетала она. «Вы ищете свою дочь, а я своих родителей. Отдай мою крошку Агнесу», — продолжала Гудула. «Ты не знаешь, где она, так умри. Я объясню тебе, послушай, я была гулящей девкой, у меня был ребенок, и его у меня отняли, это сделали цыганки. Теперь ты понимаешь, почему ты должна умереть. Когда твоя мать-цыганка придет за тобой, я скажу ей: мать, погляди на эту виселицу. А может, ты вернешь мне дитя? Может, ты знаешь, где она, моя маленькая дочка? Иди, я покажу тебе. Вот ее башмачок, это все, что мне от нее осталось. Ты не знаешь, где другой? Если знаешь, скажи. И если это даже на другом конце света, я поползу за ним на коленях. Произнеся эти слова, она другой рукой показывала цыганке из-за решетки маленький вышитый башмачок. Уже настолько расцвело, что можно было разглядеть его форму и цвет. «Покажите мне башмачок», — сказала трепеща цыганка. «Боже мой! Боже!» Свободной рукой она быстрым движением раскрыла украшенную зелеными бусами ладанку, которая висела у нее на шее. «Ладно, ладно», — ворчала про себя Гудула, — «хватайся за свой дьявольский амулет». Вдруг ее голос оборвался, и, задрожав всем телом, она испустила вопль, вырвавшийся из самых глубин ее души. «Дочь моя!» Цыганка вынула из ладанки точь-в-точь такой же башмачок. К башмачку был привязан кусочек пергамента, на котором было написано заклятие: «Еще один такой найди, и мать прижмет тебя к груди». Мгновенно слечив башмачки и прочтя надпись на пергаменте, затворница припала к оконной решетке лицом, сиявшим неземным счастьем. «Дочь моя! Дочь моя!» — крикнула она. «Мать моя!» — ответила цыганка. Перо бессильно описать эту встречу. Стена и железные прутья решетки разделяли их. «О, это стена!» — воскликнула затворница. «Видеть тебя и не обнять! Дай руку, дай руку!» Девушка просунула в оконце руку. Затворница припала к ней, прильнула к ней губами и замерла в этом поцелуе, не подавая иных признаков жизни, кроме судорожного рыдания, по временам сотрясавшего все ее тело. Слезы ее струились ручьями в молчании, во тьме, подобно ночному дождю. Бедная мать потоками изливала на эту обожаемую руку темный, бездонный, таившийся в ее душе источник слез, где капля за каплей 15 лет копилась ее мука. Вдруг она вскочила, отбросила со лба длинные пряди седых волос и, не говоря ни слова, принялась обеими руками, яростнее, чем львица, раскачивать решетку своего логова. Прутья не подавались. Тогда она бросилась в угол своей кельи, схватила тяжелый камень, служивший ей изголовьем, и с такой силой швырнула его в решетку, что один из прутьев, брызнув искрами, сломался. Второй удар надломил старую крестообразную перекладину, которой было загорожено окно. Старуха голыми руками сломила оставшиеся прутья и согнула их ржавые концы. В иные мгновения руки женщины обладают нечеловеческой силой. Расчистив таким образом путь, на что ей понадобилось не более 1 минуты, она схватила дочь за талию и втащила в свою нору. «Сюда, я спасу тебя от гибели», — бормотала она. Осторожно опустив дочь на землю, затворница снова подняла ее и стала носить на руках, словно та все еще была ее малюткой Агнесой. Она ходила взад и вперед по узкой келье, опьяненная, обезумевшая, торжествующая. Придя в неистовство, она кричала, пела, целовала дочь, что-то говорила ей, раздражалась хохотом и сходила слезами. «Дочь моя, дочь моя!» — говорила она. «Моя дочь со мной! Вот она! Милосердный Господь вернул мне ее! Эй, вы! Идите все сюда! Есть там кто-нибудь? Пусть взглянет моя дочь со мной!» «Иисусе сладчайший, как она прекрасна! 15 лет ты заставила меня ждать, милосердный Боже, для того, чтобы вернуть ее мне, красавицей. Так значит, цыганки не сожрали ее. Кто же это выдумал? Доченька, доченька, поцелуй меня. Добрые цыганки, я люблю цыганок. Да, это ты. Так вот, почему мое сердце всегда трепетало, когда ты проходила мимо. А я-то думала, что это от ненависти. Прости меня, моя Агнеса, прости меня. Я казалась тебе очень злой, не правда ли? Я люблю тебя. Где твоя крошечная родинка на шее? Где она? Покажи. Вот она. Ох, как ты прекрасна. Это я вам подарила ваши огромные глаза, сударыня. Поцелуй меня. Я люблю тебя. Теперь мне все равно, что у других матерей есть дети. Теперь мне до этого нет дела. Пусть они придут сюда. Вот она, моя дочь. Вот ее шейка, ее глазки, ее волосы, ее ручка. Видали вы кого-нибудь прекраснее, чем она? Ой, я ручаюсь вам, что у нее-то уж будут поклонники. 15 лет я плакала. Вся красота моя истаяла и вновь расцвела в ней. Поцелуй меня. Она шептала ей безумные слова, все очарование которых таилось в их выразительности. Она привела в такой беспорядок одежду молодой девушки, что та краснела. Она гладила ее шелковистые волосы, целовала ее ноги, колени, лоб, глаза и всем восхищалась. Девушка подчинялась всему и лишь изредка тихонько, с бесконечной нежностью повторяла: «Матушка, видишь ли, доченька», — говорила затворница, прерывая свою речь поцелуями, — «я буду очень любить тебя. Мы уедем отсюда, мы будем счастливы. Я получила кое-какое наследство в Реймсе на нашей родине. Ты помнишь Реймс? Ах, нет, ты не можешь его помнить, ты была еще крошкой. И если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было 4 месяца. У тебя были такие крошечные ножки, что любоваться ими. Приходили даже из Эперне. А ведь это за 7 лье от Реймса. У нас будет свое поле, свой домик. Ты будешь спать в моей постели. Боже мой, кто бы мог этому поверить? Моя дочь со мной». «Матушка», — продолжала девушка, справившись, наконец, со своим волнением, «цыганка все это мне предсказывала. Была одна добрая цыганка, которая всегда заботилась обо мне, как кормилица. Она умерла в прошлом году. Это она надела мне на шею ладанку. Она постоянно твердила: малютка, береги эту вещичку, это сокровище. Она поможет тебе найти мать. Ты носишь мать свою на груди. Цыганка это предсказала». Вретишница вновь сжала дочь в объятиях. «Дай я тебя поцелую. Ты так мило все это рассказываешь. Когда мы приедем на родину, то пойдем в церковь и обуем в эти башмачки статую младенца Иисуса. Мы должны это сделать для милосердной пречистой девы. Боже мой, какой у тебя прелестный голосок! Когда ты сейчас говорила со мною, твоя речь звучала как музыка. Боже всемогущий, я нашла своего ребенка! Это невероятно! Если я не умерла от такого счастья, отчего же тогда можно умереть?» И тут она опять принялась хлопать в ладоши, смеяться и восклицать: «Мы будем счастливы!» В эту минуту со стороны моста Богоматери и с набережной в келью донеслись мерцание оружия и все приближавшийся конский топот. Цыганка в отчаянии бросилась в объятия вретишницы. «Матушка, спаси меня, они идут!» Затворница побледнела. «О, небо, что ты говоришь? Я совсем забыла, за тобой гонятся. Что ж ты сделала?» «Не знаю», — ответила несчастная девушка. «Но меня приговорили к смерти». «К смерти!» — воскликнула Гудула, пошатнувшись, словно сраженная молнией. «К смерти!» — медленно повторила она, пристально глядя на дочь. «Да, матушка!» — растерянно продолжала девушка. «Они хотят меня убить. Вот они идут за мной. Это виселица для меня. Спаси меня, спаси меня! Они уже близко, спаси меня!» Затворница несколько мгновений стояла, словно каменное изваяние, затем с сомнением, покачав головой, разразилась хохотом. Своим ужасным прежним хохотом. «О, о, нет, ты бредишь, как бы не так. Потерять ее, и чтобы это длилось 15 лет, а потом найти ее только на 1 минуту, и ее отберут у меня, отнимут теперь, когда она прекрасна, когда она уже выросла, когда она говорит со мной, когда она любит меня. Они придут сожрать ее на моих глазах, на глазах матери. Нет, это невозможно! Милосердный Господь не допустит этого!» Конный отряд, видимо, остановился, и чей-то голос крикнул издали: «Сюда, господин Тристан! Священник сказал, что мы найдем ее возле крысиной норы!» Снова послышался конский топот. Затворница вскочила с отчаянным воплем. «Беги! Беги, дитя мое! Я вспомнила все! Ты права! Это идет твоя смерть! О, ужас! Проклятие! Беги!» Она просунула голову в оконце и быстро отшатнулась. «Стой!» Тихо, отрывисто и мрачно сказала она, судорожно сжимая руку цыганки, помертвевшей от ужаса. «Стой! Не дыши! Везде солдаты, тебе не убежать!» «Слишком светло!» Сухие ее глаза горели, она умолкла. Большими шагами ходила она по келье, время от времени останавливалась и, вырывая у себя клок седых волос, рвала их зубами. Вдруг она сказала: «Они приближаются. Я с ними поговорю. Спрячься сюда, в этот угол. Они не заметят тебя. Я скажу, что ты убежала, что я тебя не удержала, и я поклянусь Богом». Она отнесла свою дочь в самый дальний угол кельи, куда снаружи нельзя было заглянуть. Там она усадила ее, позаботившись о том, чтобы руки и ноги ее не выступали из мрака, распустила ее черные волосы и, прикрыв ими белое ее платье, поставила перед ней свою кружку и камень, единственное ее имущество, уверенная в том, что эта кружка и этот камень помогут ей скрыть дочь. Немного успокоившись, она упала на колени и принялась молиться. День только занимался, и крысиная нора еще тонула во тьме. В это мгновение возле самой кельи послышался зловещий голос священника. «Сюда!» — кричал он. «Сюда, капитан Феб де Шатопер!» При звуке этого имени, этого голоса, Эсмеральда, притаившаяся в своем углу, зашевелилась. «Не двигайся!» — прошептала Гудула. В ту же секунду у кельи послышался шум голосов, конский топот и бряцание оружия. Мать вскочила и встала перед оконцем, чтобы загородить его. Она увидела большой вооруженный отряд пешей и конной стражи, выстроившийся на Гревской площади. Начальник спрыгнул с лошади и подошел к ней. «Старуха!» — сказал этот свирепого вида человек-затворница. «Мы ищем ведьму, чтобы ее повесить. Нам сказали, что она у тебя». Несчастная мать постаралась принять самый равнодушный вид. «Не понимаю, что вы такое говорите», — ответила она. Человек продолжал. «Черт возьми! Что же он нам напел, этот сумасшедший архидиакон? Где он?» «Он исчез, господин», — ответил один из стрелков. «Ну, старая дура», — продолжал начальник, — «не врать. Тебе поручили стеречь колдунью. Куда ты ее девала?» Затворница, боясь отнекиваться, чтобы не возбудить подозрений, угрюмо и с показным простодушием ответила: «Если вы говорите об этой высокой девчонке, которую мне час тому назад навязали, так она укусила меня, и я ее выпустила. Ну вот. А теперь оставьте меня в покое». Начальник отряда скорчил недовольную гримасу. «Смотри, не вздумай мне врать, старая корга», — повторил он. «Я Тристан-отшельник, кум короля. Тристан-отшельник, понимаешь?» Оглядывая Гревскую площадь, он добавил: «Здесь на это имя отзывается эхо». «Будь вы хоть сатана-отшельник. Больше того, что я сказал, я не скажу, и бояться вас мне нечего», — сказала Гудула, к которой снова вернулась надежда. «Вот так баба, черт возьми!» — воскликнул Тристан. «Значит, проклятая девка улизнула. Ну а в какую сторону она побежала?» Гудула с равнодушным видом ответила: «Кажется, по Овечьей улице». Тристан обернулся и подал своему отряду знак двинуться в путь. Затворница перевела дыхание. «Господин!» — вдруг заговорил один из стрелков. «Спросите старую ведьму, почему у нее сломаны прутья оконной решетки». Этот вопрос наполнил сердце несчастной матери мучительной тревогой, однако она не совсем утратила присутствие духа. «Они всегда были такие», — запинаясь, ответила она. «Уж будто», — возразил стрелок. «Еще вчера они стояли тут красивым черным крестом, который призывал к благочестию». Тристан из-под лобья взглянул на затворницу. «Ты что это, бабушка, путаешь?» Несчастная сообразила, что все зависит от ее выдержки. Тая в душе смертельную тревогу, она рассмеялась. «На это способна лишь мать». «Вот тебе раз», — сказала она. «Да этот человек пьян, что ли? Еще год тому назад тележка, груженная камнями, задела решетку оконца и погнула прутья. Уж как я проклинала овощика!» «Да верно», — поддержал ее другой стрелок. «Я сам видел. Всегда и всюду найдутся люди, которые все видели». Это неожиданное свидетельство стрелка ободрило затворницу, которую этот допрос заставил пережить чувство человека, переходящего пропасть по лезвию ножа. Но ей суждено было беспрепятственно переходить от надежды к отчаянию. Если бы решетку сломала тележка, то прутья вдавились бы внутрь, а они выгнуты наружу, — заметил первый стрелок. Обратился Тристан к стрелку. «Нюх-то у тебя, словно у следователя Шатле. Ну, что ты на это скажешь, старуха?» «Боже мой!» — воскликнула дрожащим от слез голосом доведенная до отчаяния Гудула. «Клянусь вам, господин, что эти прутья поломала тележка. Вы ведь слыхали, вон тот человек сам это видел. А потом, какое все это имеет отношение к вашей цыганке?» проворчал Тристан. «Черт возьми!» — воскликнул стрелок, польщенный похвалой начальника. «А надлом-то на прутьях совсем свежий!» Тристан покачал головой, Гудула побледнела. «Когда, говоришь, проезжала здесь тележка? Да вроде как месяц тому назад или недели две, монсеньор. Хорошо не помню». «А сначала она говорила, что год», — заметил стрелок. «Подозрительно», — сказал Тристан. «Монсеньор!» — закричала Гудула, все еще прижимаясь к оконцу и трепеща при мысли, что подозрение может заставить их заглянуть в келью. «Господин, клянусь, эту решетку сломала тележка. Клянусь вам всеми небесными ангелами. А если я вру, то пусть я буду проклята навеки, пусть буду вероотступницей». «Уж очень ты клянешься», — сказал Тристан, окидывая ее инквизиторским взглядом. Бедная женщина чувствовала, что теряет самообладание. Она стала делать промахи с ужасом, сознавая, что говорит совсем не то, что надо. Как раз в эту минуту прибежал стрелок и крикнул. «Господин, старая ведьма все врет. Колдунья не могла бежать через овечью улицу. Заградительную цепь не снимали всю ночь, и сторож говорит, что никто не проходил». Лицо Тристана с каждой минутой становилось все мрачнее. «Ну, а теперь что скажешь?» — обратился он к затворнице. Она попыталась преодолеть и это затруднение. «Почем я знаю, господин? Может быть, я и ошиблась. Мне думается, она переправилась через реку». «Но это же в обратную сторону», — сказал Тристан. «Да и маловероятно, чтобы она захотела вернуться в Сите, где ее ищут. Ты врешь, старуха». «И кроме того», — вставил первый стрелок, — «ни с той, ни с другой стороны нет никаких лодок». «Она могла броситься вплавь», — сказала затворница, отстаивая пять за пятью свои позиции. «Разве женщины умеют плавать?» — спросил стрелок. «Черт возьми, старуха, ты врешь, врешь!» — злобно крикнул Тристан. «Меня так и подмывает плюнуть на эту колдунью и схватить тебя вместо нее. Четверть часиков за стенки вырвут правду из твоей глотки. Идем! Следуй за нами!» Она с жадностью ухватилась за эти слова. «Как вам угодно, господин. Пусть будет по-вашему. Пытка. Я готова. Ведите меня. Скорей, скорее, идемте». А тем временем, думала она, моя дочь успеет скрыться. «Черт возьми», — сказал Тристан. «Она так и рвется на дыбу. Не пойму я эту сумасшедшую». Из отряда выступил седой сержант ночного дозора и, обратившись к нему, сказал. «Она действительно сумасшедшая, господин. Если она упустила цыганку, то не по своей вине. Она их ненавидит. 15 лет я в ночном дозоре, и каждый вечер слышу, как она проклинает цыганок на все лады. Если та, которую мы ищем, маленькая плясунья с козой, то эту она особенно ненавидит». Гудула сделала над собой усилие и сказала: «Да, эту особенно». Остальные стрелки единодушно подтвердили слова старого сержанта. Это убедило Тристана-отшельника. Потеряв надежду что-либо вытянуть из затворницы, он повернулся к ней спиной, и она с невыразимым волнением глядела, как он медленно направлялся к своему коню. «Ну, трогай!» — проговорил он сквозь зубы. «Вперед! Надо продолжать поиски. Я не усну, пока цыганка не будет повешена». Однако он еще помедлил, прежде чем вскочить на коня. Гудула, ни жива, ни мертва, следила за тем, как он беспокойно оглядывал площадь, словно охотничья собака, чующая дичь и не решающаяся уйти. Наконец он тряхнул головой и вскочил в седло. Подавленное ужасом сердце Гудулы снова забилось, и она прошептала, обернувшись к дочери, на которую до сей поры ни разу не решилась взглянуть. «Спасена!» Бедняжка все это время просидела в углу, боясь вздохнуть, боясь пошевелиться, с одной лишь мыслью о предстоящей смерти. Она не упустила ни единого слова из разговора матери с Тристаном, и все муки матери находили отклик и в ее сердце. Она чувствовала, как трещала нить, которая держала ее над бездной. 20 раз ей казалось, что вот-вот нить эта порвется, и только сейчас она вздохнула, наконец, свободнее, ощутив под ногами опору.